Слава, алло. Забери заяву с мусорки, а то Шишкова от петушат там. Да, я слушаю вас. Ну забери заяву. Он под крови через хуй у меня выпил. Ты чё, блядь, охуел ты, мирюнюга, блядь? Я тебе 100 000 дам. Да, я слушаю вас. Давай по-хорошему договоримся. А чё ты по-хорошему-то, ёпта мать? Я тебя не трогал еще нихуя, не беспокоил. Ну, Шишкова давай тоже освободим. А? Давай Шишкова освободим, я тебе денег дам. Так нахуй мне твои деньги, мне своих хватает. Ты будешь очень богатый. Мне чужого не надо. Так это а он покусился, сука, на мои деньги и на мое здоровье, на мою жизнь, пидорас. Угрожал меня убить. Да это он бредил. Вымогал деньги, пидорас. Он просто... Звонил, блядь, и днем, и ночью беспокоил. И сейчас его эти хуесосы, блядь, подзванивают. Так они таблеточники. Если он больной, блядь, пусть лежит в дурдоме. Хули он среди здоровых-то ходит, ёпта. Его место там, в дурке, блядь. Ну так давай в дурдом его определим, а в тюрьму зачем человека сажать? Вы там сами с ним решайте, блядь, как хотите. Мне хуй с ним, хоть вы... Ну так заявление ж надо забрать. Делайте с ним что хотите, мне похуй абсолютно. Заяву забери и все. Да, я слушаю вас, алло. Мне то придется тебе гвоздь в голову вбить, если ты не успокоишься. Что? Гвоздь тебе в голову вобью, если ты не успокоишься. Ты себе вбей, ебаный в рот. У тебя там явно не хватает, блядь, металла. Да, я слушаю. В старину таких, как ты, четвертовали. Вот слушай, пидорасов таких, как вы, блядь, вообще нахуй вешали, блядь, и сбрасывали со скалы в Спарте, блядь, потому что вы неполноценные, не физически, не умственные, вы уроды, блядь. Вы форменные уроды, блядь. Да, я слушаю. В честном кулачном поединке... Ну хуй ты названиваешь, ты, рожа похабная, блядь. Чё тебе надо, блядь? Я хочу, чтобы... Не звони сюда, сука, и все, заглохни, блядь. Вообще, чтобы я тебя, сука, не слышал о тебе, боже, ничего. Я обо мне еще очень много услышу. Петух, блядь. Нет, нет, нет. Да. Насчет похабной рожи я бы помолчал бы. Вообще, я смотрю, ты на каждой флейте, блядь, хорошо играешь, а? Сыграешь арию из балета Гаяне? Хуйнане. Да, я слушаю вас, алло. Я билеты в театр достал на арию Хуйнане. Пойдем вместе? Из балета Гаяне, Хуйнане. На каждой флейте там сыграешь? Нет, на обычной трубе. Мы тебя на бис вызовем, блядь. Будешь играть на ней долго. Таран-та-тан-та-тан. Да. Женя сказал, что когда он был маленький, ты его изнасиловал. Это правда? Ты петух, блядь, ебаный. Тебе, блядь, нужно лечиться в дурдоме. С тех пор у него не уровня. Тебя изолировать надо, блядь, за такие речи, блядь. Да. Я твоего сына сегодня под хвост отжарил ночью. Я тебе, блядь, сранье за это порву, мразь ебаная. Да, я слушаю вас. Слава, я тебе на двери хуй нарисовал. Слушай, ты, хуесос, не смей, блядь, сюда звонить. С модуляцией, без модуляции. Один хуй ты, пидорас, и подохнешь, пидорасом. Ты это знаешь прекрасно. Я тебе еще в ящик насру. Да, я слушаю вас. Я насрал себе в штаны и положил тебе в пачку. Не звони сюда, хуесосина, блядь. Вот сидит, сука, в жару, названивает, пидор, блядь, людей беспокоит. Мразь ебаная. Чтоб тебя хуй на лбу вырос, чтоб ты, блядь, от спида, блядь, через год сдох, нахуй. Мразь поганая. Да, я слушаю вас. Операцию по увеличению... Ну тебе непонятно, ты, хуесос, блядь. Нет. Сюда не звонить. Все, для тебя, блядь, тут... Нехуй тут тебя ловить. Единственное, пиздюлей только можешь получить из приезда. Сейчас я зайду, тебе сам навешу. Да, я слушаю вас, алло. Ты зачем голый по подъезду бегаешь? Не звони сюда, ты хуйло позорное, блядь. Жопа проебанная, блядь. Да, я слушаю вас. Пойдем на пляж купаться, Слава. Я с пидорами в одном водоеме, мне западло купаться. Там я тебя и утоплю. Если не хочешь деньги в общак отдавать, иди в церковь пожертвования сделай. Я вас разую, раздену, голыми в Африку пущу пидорасов на растерзание к неграм, блядь. Чтобы они сраку порвали уже до конца. Как жестоко. Да. Тебе привет из Африки от Чунгачанги. Хуесос, не звони сюда, мразь ебаная.